Именно красивая упаковка Vitaform привлекла ее внимание. На этикетке стояло: наиболее полная, сбалансированная, универсальная и высокоэффективная формула, обеспечивающая суточную норму витаминов и минеральных веществ. Ниже приводился состав, а в углу маленькими буквами указывалось: нет искусственных добавок, формула из натуральных компонентов, не содержит соли, сахара, крахмала, дрожжей, кукурузы, животного жира, молока и соды. «Сколько раз вы их принимаете?» – поинтересовалась Катя у Копылова. «Дважды в день», – честно ответил мужик, – «как предписывается». «Дайте мне одну таблеточку», – попросила Катюша. Днем она отнесла розовенькую пилюлю в химическую лабораторию и велела побыстрее сделать анализ. Результат ошеломлял. Дорогое импортное средство, сделанное в США, оказалось чистейшей воды подделкой. Оно не содержало витаминов А, Е, С, Д и В. Не было там ни кальция, ни фосфора, ни йода. Только краситель и чистый натрий-гидрокарбонат, по-простому пищевая сода. Рассказав Павлу Семеновичу об анализе, Катя спросила расстроенного мужика: «Где вы взяли баночку?» «Сосед по палате порекомендовал», — ответил Копылов. «Он их давно принимает, очень хвалил. Не слишком дорогие, да качественные. Да их тут многие ведь пьют». Катенька не поленилась и обошла отделение. Действительно, примерно у десятка больных на тумбочках стояли знакомые белые баночки. Взяв отовсюду по таблетке, Романова понесла их в лабораторию. И вновь химики сообщили: краситель и сода. Хирург пришла в полнейшее негодование. Упаковка из 50 таблеток стоила 200 рублей. Ощутимая сумма для кармана. Правда, она была меньше той, которую запрашивали широко известные фирмы Vitrum, Dr. Tice и Irving Naturals. Наверное, людей подкупала цена. Катя не могла оставить без внимания факт подобного вопиющего мошенничества и принялась искать, кто же поставляет в Москву фальшивки. Сначала она узнала, что Vitaform не распространяется через аптеки. Витамины рекламировались в листовках, которые раскладывались по почтовым ящичкам. Позвонив по телефону, вы получали коробочки. Их приносил курьер. За доставку не брали ничего. Пару раз реклама прошла по телевидению, но не на центральных, а на так называемых коммерческих каналах. И тогда Катя, страстная любительница детективных романов, решила сама разоблачить фальсификаторов. Действовала она просто. Заказала для себя Vitaform. Потом проследила за курьером. Словом, через неделю женщина вышла на небольшое домишко в Красногорске, превращенное в крохотный заводик. В одной комнате штамповались баночки, в другой из соды и розовой краски лепились витамины, в третьей приклеивали изготовленные на цветном принтере этикетки. При всей своей миниатюрности производство поражало размахом. В день получалось несколько тысяч упаковок. Работали на фабрике инвалиды. Возле машины, производящей банки, стояли два глухонемых мужика. Аппаратом, выплевывающим таблетки, управляли женщины, тоже не умеющие разговаривать. А в цеху, наклеивающим этикетки, ловко управлялись слепые. Кате удалось не только найти заводик, Она ухитрилась заснять производство на пленку и украсть несколько важных бумаг, четко разъяснявших. Дом в Красногорске принадлежит некоему Михаилу Николаевичу Громову, и там создана реабилитационная база для инвалидов с детства. Благородное дело, полностью освобождаемое от налогов. «Как Михаилу Громову?» – заикаясь, спросила я. «Не может быть. Наверное, это просто тезка моего мужа». «Нет», – покачал головой Володя, – «должен вас разочаровать. Именно ваш супруг и руководил данным производством». «Не может быть», – заикалась я дальше. «Тут явная ошибка. Михаил торгует компьютерами». «Торговал», — поправил майор, — «но уже давно прогорел». «Не знала», — пробормотала я удрученно. «А что вы вообще знали о своем муже?» — спросил Костин. Я молчала. «Хороший вопрос. Похоже, что ничего». «Ладно», — миролюбиво согласился майор, — «об этом потом». «Значит так. Катя добралась до истины и вернулась домой, сжимая документацию и негативы. Тут бы ей пойти в милицию, но на беду женщина решает действовать самостоятельно и отправляется в офис к Громову. Михаил приветливо встречает Катю, мило улыбается, сообщает, что вышла явная ошибка. Он торгует программными продуктами и никаким домом в Красногорске не владеет. Но Катя показывает ксерокопии бумаг. Михаил выдерживает удар и по-прежнему утверждает, вышла ошибка, это не он. Однако у Катюши новый аргумент – фотографии. И вот тут-то у Рогова с лица слетает всяческое радушие. Он медленно перебирает снимки. Вот инвалиды у машин, вот готовые банки, вот этикетки, а вот и сам Михаил, стоящий во дворе и наблюдающий за погрузкой готовой продукции в «Газель». На других кадрах виден компаньон по афере, Слава Гоголев, огромный жирный мужик, возле которого особо щуплыми кажутся слепые тетки из цеха наклеек. Вкупе с документами на владение дома и записями бесхитростных рассказов нанятых курьеров, впрочем, искренне полагавших, что они разносят отличные витамины, дело выглядит просто убийственно. В случае вмешательства правоохранительных органов Рогову и Гоголеву грозит за мошенничество 15 лет тюрьмы с конфискацией. Понимая это, Михаил моментально спрашивает у Кати, сколько она хочет за молчание. Женщина приходит в полное негодование. Она не шантажистка. И даже готова передать документы обманщикам. Ей нужно только одно. Пусть кто-нибудь выступит по телевидению и сообщить, что Витаформ – подделка. Еще следует дать объявление в газетах и, естественно, прекратить производство. Услышав эти наивные требования, Михаил сразу понимает, с кем имеет дело. Он моментально принимает все условия. Катя оставляет у него папки, предупреждая: «Здесь копии, подлинники и негативы в тайнике». И это так. Бумаги отданы на хранение крайне надежному человеку. Тут Володя остановился и спросил. «Пока все ясно?» «Да», — ответили мы. «Ну ладно, едем дальше». Только за Катей захлопнулась дверь, как Михаил кинулся к компаньону с вопросом. «Что делать?» Слава успокаивает подельника, предлагает не волноваться и берет дело в свои руки. Сначала он просто вводит за нос Катю, сообщая, что на телевидении нет свободного эфирного времени. Пока наивная женщина ждет, Гоголев быстро свертывает производство и переводит заводик в другое место. Время бежит. Катя начинает понимать, что ее попросту дурят. И настает момент, когда она звонит и говорит Громову: «Все, завтра иду в милицию». Михаил просит не торопиться и велит ей быть утром возле Останкинского телецентра. Женщина является навстречу и попадает в лапы к Славе. Тот привозит ее к себе домой и требует подлинника документов, обещая в случае отказа просто убить Катю. Та просит отпустить ее, обещая, что привезет папки через час. Но подобная просьба вызывает у Гоголева нездоровый смех. И он велит, протягивая телефон: «Давай, договаривайся с какой-нибудь подружкой. Пусть подъезжает к метро «Динамо».» Катя начинает звонить. У нее есть всего две близких, абсолютно надежные подруги – Лена и Надя. Но одна уехала отдыхать в Карловы Вары, а у другой дома муж, сообщает. Вечером Надюшкина мать звонила из Тамбова. Якобы у нее инфаркт. Врет, наверное, как всегда. Но Надя туда в 7 утра умотала. И тогда в полном отчаянии Катюша обращается к Ефросинье. «Кстати, — поинтересовался Костин, — а вы откуда друг друга знаете?» «Она прыгнула под мою машину. Хотела покончить с собой», — буркнула Катя. «А-а-а!» — кивнул головой майор. «Что-то подобное я и предполагал». Ефросинья едет к Катукову, и тут начинается полный бред. Привезенный портфельчик оказывается пустым, и Слава велит искать документы, определив на все про все срок в 2 недели. Гоголев выглядит внешне абсолютным бандитом, но только внешне. На самом деле он трус и никогда не имел дела с законом, хотя усиленно прикидывается авторитетом, используя блатной жаргон. На Ефросинью его вид действует завораживающе. Она до полусмерти пугается, принимая Славу за крестного отца мафии, и начинает бестолковые поиски. «Не верю, что Михаил оказался способен на такое», — медленно проговорила я. «Не верю. Тут ошибка. Он интеллигентный человек, не способный на подлость». «Дорогая Ефросинья», — завел майор, но я прервала его. «Сделайте одолжение. Это имя мне неприятно. Как же вас называть? Евлампией». «Дорогая Евлампия», — вновь сказал Костин, — «вы просто совершенно не знали человека, возле которого довольно долго прожили». «Все равно не верю», — упорствовала я. «Но зачем ему, богатому бизнесмену, связываться с сомнительным делом?» «А с чего вы решили, что он богат?» «Как?» — растерялась я. «Но мы себе ни в чем не отказывали. И потом он сам говорил, когда нас сватали. Именно что сам. Его дело дышало на ладан, когда очень удачно подвернулись вы. Знаете, какое приданное дала за вами матушка?» «Приданное? Ну да, насколько понимаю, она мечтала увидеть вас замужем, а женихи все не появлялись. Вернее, появлялись, но не те. Поэтому, когда тетка Михаила предложила вас сосватать, она потребовала за невесты приданное. Маменька отдала дачу и картину Кустодиева, подлинник великого мастера. Михаил продал полотно и вложил деньги в бизнес, что позволило ему продержаться на плаву. Потом мамочка умерла, а Михаил продал ее квартиру и вновь вложил полученные доллары в дело. Ну а потом началась витаминовая афера. Я удрученно молчала. Это было похоже на правду. То-то супруг взбесился, узнав, что я заказала витаформ. Теперь понятна его злоба.